Формирование разведывательной культуры стран Содружества. Наряду с назначением офицеров связи по вопросам безопасности в колонии и страны Содружества, Ми-5 также построила и план обучения полицейских сил колоний. Такие программы обучения появились в конце 40-х годов, но быстро распространились вслед за докладом Темплера о безопасности в колониях в апреле 1955 года. В этом докладе, который был полностью рассекречен лишь в 2011 году, говорилось, что с 50-го года Ми-5 обучила лишь 290 офицеров колониальной полиции за границей и 140 на курсах в Великобритании. Цифры, которые, по мнению Темплера, были каплей в море того, что нужно сделать. По рекомендации Темплера, Ми-5 радикально расширила свои программы обучения полицейских в колониях и в каждую крупную британскую колонию, и на каждую ее зависимую территорию по всему миру приезжали офицеры, чтобы помогать в обучении разведывательному делу. Контроль за этой огромной, но тайной программой осуществлял Алекс Макдональд, первый советник по вопросам безопасности от Ми-5, прикомандированный к Министерству по делам колоний, который между 1954 и 1957 годами совершил ошеломляющее количество 57 поездок в 27 различных колоний Великобритании за границей. Его программы помогли обучить новое поколение офицеров безопасности. Между 1954 и 1958 годами Ми-5 помогла обучить в среднем 250 офицеров полиции и сотрудников безопасности в колониях в год, и эта цифра взлетела до 367 человек в 1959 году. Начиная с июня 1956 года, Ми-5 также организовала учебные курсы для старших колониальных чиновников в своей штаб-квартире в Леконфилд-хаус в Лондоне. До этого они просто посещали курсы, которые проводила в Великобритании полиция. Новобранцам читали лекции об угрозе советской разведки и китайско-советского коммунизма, методах расследования, перехват, слежка, перебежчики, агенты и допрос, и документации, ведение точного учета. Первый курс закончился беседой с генеральным директором Ми-5 Роджером Холлисом, визитом министра по делам колоний Алана Леннокса Бойда и, как гласит список мероприятий, увенчался вечером коктейльной вечеринкой Ми-5, на которой гости ходили с накладными носами и усами. Наряду с этими программами Ми-5 также провела ряд конференций по безопасности стран Содружества в Лондоне. Первая такая конференция, проведенная в сентябре 1948 года, была организована на самом высоком правительственном уровне, когда премьер-министр Клемент Эттли лично написал премьер-министрам старых доминионов с самоуправлением Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Родезии и Южной Африки с просьбой о том, чтобы главы управления безопасности их стран сопровождали их на предстоящей встрече премьер-министров в Лондоне. На последовавшей конференции обсуждалось, как следует обезопасить совместное использование разведывательной информации между странами-участницами и усилить процедуру проверки на предмет выявления коммунистов в правительственных организациях. Эта первая конференция имела такой успех, что за ней в мае 1951 года последовала вторая, на которой присутствовали делегаты из Индии, Сандживи Пилай, Пакистана, Саид Казим Раза, и Цейлона, что послужило сильным раздражителем для правительства апартеида Южной Африки, которое отвергло идею дележки разведданными с азиатами и пригрозило бойкотировать конференцию. Южная Африка не посылала своих представителей на такие конференции после того, как в 1961 году вышла из Содружества. Факты говорят о том, что конференции по безопасности стран Содружества проходили каждые два года после 1952 года и, вероятно, продолжают проводиться и по настоящее время. Курсы, которые проводила Ми-5 по обучению представителей колонии разведывательному делу как в Лондоне, так и в странах Содружества, имели главный принцип – существует основополагающая разница между осуществлением полицейских функций и разведывательной работой – и оба этих направления требуют совершенно разных взглядов на офицеров. На курсах подчеркивалось, что их в то время как осуществление полицейских функций связано с обеспечением правопорядка и реальным судебным преследованием, разведывательная работа включает выявление потенциальных угроз. В МИ-5 подчеркивали этот принцип, что существует различие между полицейской и разведывательной работой в своих реформах системы безопасности на просторах империи и в странах Содружества во время Холодной войны. Результаты обучающих программ МИ-5 были основательными. Во-первых, как заметил историк империи Филипп Мерфи, они способствовали формированию разведывательной культуры, которая была успешно перенесена на полицию и службы безопасности во всех уголках империи и странах Содружества. В то время как ключевым компонентом этой культуры было отделение осуществления полицейских функций от разведки, как именно это достигалось, зависело от местных условий каждой страны. В тех странах, в которых была единая полиция, как в Канаде, в МИ-5 полагали, что вопросами разведки может заниматься специальное подразделение в рамках регулярной полиции, действующее в составе Департамента уголовного розыска, CID, но на практике совершенно отдельно от него. В других государствах, таких как Австралия, где по всей стране действовали различные силы федеральной полиции, МИ-5 советовало создать совершенно новое отдельное агентство, посвященное обеспечению безопасности, которое могло бы действовать на государственном уровне и координировать вопросы, связанные с разведкой, среди всех региональных полицейских подразделений. Придерживаясь такой политики, МИ-5 на самом деле экспортировала, собственно, британскую модель обеспечения безопасности. Одной из причин, по которой она, МИ-5, была создана в 1909 году как отдельная секретная служба, действующая на государственном уровне, был страх на Уайтхолле, что региональные полицейские силы Великобритании и специальные подразделения работают несогласованно. Канада и Австралия. Канада и Австралия явственно демонстрируют способы воздействия британского разведывательного сообщества на безопасность стран Содружества в начале Холодной войны. В Канаде, до того, как к ней переметнулся Игорь Гузенко, вопросами разведки занимался CID канадской королевской конной полиции, RCMP. После измены Гузенко МИ-5 посоветовала RCMP как создать более эффективную разведывательную организацию. Ее рекомендация состояла в том, что в RCMP следует создать отдельное особое подразделение в рамках CID для решения вопросов разведки. Это было сделано в 50-м году, хотя в 56-м году это особое подразделение было переименовано в Управление по безопасности и разведке, или Первое управление, а впоследствии в службу безопасности RCMP. В 1984 году канадский парламент принял закон о создании разведывательной службы Канады, которая во многих отношениях была прямой наследницей реформ МИ-5 в области разведки в Канаде в начале Холодной войны. GCHQ оказал аналогичное влияние на канадскую радиотехническую разведку, которую в послевоенные годы возглавил подполковник Эдвард Дрейк, бывший, что неудивительно, канадцем. С конца 1946 года он, и это более удивительно, имел своим заместителем британца, специалист по взламыванию шифров и знатока русских систем кодирования Джеффри Стивенса. Вскоре после этого премьер-министр Канады Маккензи Кинг санкционировал создание небольшого агентства по радиотехнической разведке, подразделение связи Национального научно-исследовательского совета, CBNRC. И хотя у него был небольшой штат, около сотни человек, ряд его старших сотрудников был откомандирован из GCHQ. На самом деле среди них было столько сотрудников GCHQ, что местным сотрудникам подсказали обратить внимание – на то, что CBNRC означает «отдел связи, канадцам места нет». Британское разведывательное сообщество наблюдало за аналогичными реформами в Австралии. МИ-5 возглавила проведение реформ системы безопасности в этой стране в 1948 году, когда расшифровки «Веноны» выявили советскую шпионскую сеть, функционировавшую в правительстве Австралии в Канберре. Проведенные в режиме реального времени контрразведывательные расследования с помощью расшифровок Виноны выявили лишь ретроспективную информацию о советских агентах. В свете разоблачений Виноны американское правительство наложило запрет на всю информацию, отправляемую в Австралию до тех пор, пока в этой стране не ужесточится режим безопасности. Ответственность за это ужесточение легла на плечи Ми-5, и в сентябре 1948 года сэр Перси Силитоу и Роджер Холлес отправились в Австралию в сопровождении старшего офицера из отдела Б Ми-5 Роберта Хэмблис-Скейлза. Понимая, что будет невозможно заручиться сотрудничеством с австралийским правительством, не раскрывая источника, из которого стало известно о советской шпионской сети, Силитоу в обстановке строжайшей секретности проинформировал премьер-министра Австралии Бена Чивли и министров обороны Джона Дедмана и иностранных дел Берта Эвата о тайне Виноны. После этого, получив полную поддержку австралийского правительства, делегация Ми-5 приступила к работе в тесном контакте с местным полицейским следствием, которое в конечном итоге привело к успешному привлечению к суду советских шпионов, проникших в Министерство иностранных дел. Они также подтолкнули власти Австралии к масштабной реконструкции системы безопасности и разведки в стране. По совету Ми-5 австралийское правительство создало совершенно новое разведывательное управление, которая ввиду того, что Австралия имела региональную полицию, как и Великобритания, была построена по образу и подобию Ми-5. С первых обсуждений, которые проходили между австралийским правительством и недавно назначенным офицером связи Ми-5 по вопросам безопасности в Австралии Кортни Янгом, который участвовал в войне в качестве одного из дальневосточных экспертов Ми-5, было решено, что новая служба безопасности – будет поддерживать самые тесные отношения с Ми-5. В какой-то момент во время дискуссии министр иностранных дел даже назвал предполагаемое управление частью Ми-5. Холлес вернулся в Австралию в 1949 году, чтобы помочь составить устав нового ведомства Австралийской организации обеспечения безопасности ASIO, основанной в марте этого же года и существующей до настоящего времени. В 1952 году SIS сыграла аналогичную ведущую роль в создании первой зарубежной разведывательной службы Австралии в мирное время – Австралийской секретной разведывательной службы – ASIS. Связи между двумя службами были такими тесными, что в 50-х годах офицеры ASIS называли SIS в Лондоне не иначе, как штаб-квартирой. Для контроля за этими двумя новыми службами, ASIO и ASIS, правительство Австралии создало также ведомство наподобие Британского объединенного центра разведывательных служб, JIC. Один из самых значительных первых успехов пришел к ASIO с бегством на сторону противника руководителя Бюро советской разведки КГБ в Канберре Владимира Петрова в апреле 1954 года. Впервые Петров появился в поле зрения Ми-5 в 1950 году, когда ее офицер связи по вопросам безопасности в Австралии запросил о нем информацию, так как Петрова должны были назначить секретарем советского посольства в Канберре. Единственное, что было известно о нем в Ми-5 и SIS, что ранее он был секретарем советского посольства в Стокгольме. С конца 1953 года источник, близкий к Петрову в Канберре, сообщил в ASIO о том, что тот обдумывает возможность невозвращения на родину. И хотя этот источник не назван в документах Ми-5, почти наверняка им был Михаил Белогурский, польский врач и музыкант и по совместительству агент ASIO, который обрабатывал Петрова почти два года, угощал его дорогими винами и изысканными блюдами и возил к проституткам в район Кингс-Кросс в Сиднее. В обмен на гарантию политического убежища и защиту 3 апреля 1954 года Петров дезертировал. Как позднее он сказал своим кураторам в ASIO, причиной послужило то, что ему понравилось жить в Австралии, и он не хотел возвращаться в Советский Союз. И хотя он не назвал четко этот мотив причиной своей измены, это случилось, вероятно, потому, что он был назначен в Австралию печально известным руководителем советской разведки Лаврентием Берией, который в результате чистки был смещен со своего поста и казнен советским руководством в июне 1953 года. Петров, возможно, боялся, что в нем увидят человека Берии, если он возвратится в Москву, где его, как и Берию, вполне могли убрать. Петров не сказал жене Евдокии о своих планах, очевидно, предпочитая, чтобы она присоединилась к нему после того, как он окажется под надежной защитой Австралии. Однако 19 апреля, по-видимому, полагая, что ее муж уже мертв, двое крепких вооруженных советских молодцов запихнули мадам Петрову в аэропорте Сиднея в самолет английских авиалиний, направлявшийся в Цюрих. В аэропорте собралась толпа численностью около 1000 человек, которые бушевали, кричали и свистели, пытаясь помешать им. Некоторые из присутствовавших при этом утверждали, что слышали, как она говорила: «Я не хочу улетать, спасите меня», когда ее вели на борт самолета. Во время полета капитан самолета отправил радиограмму о том, что мадам Петрова, по-видимому, боится своих русских сопровождающих. Когда самолет приземлился в аэропорту Дарвина для дозаправки, с ней встретился представитель администрации Северной территории, штат Австралии со столицей в городе Дарвине, примечание переводчика, господин Лейден, который спросил ее, не желает ли она искать защиту у правительства Австралии. Другие австралийские официальные лица в это время беседовали с двумя крепкими советскими ребятами, чтобы отвлечь их от разговора Лейдена с мадам Петровой. Однако, когда они увидели, что женщина разговаривает с австралийским чиновником, попытались прошмыгнуть мимо полицейских, стоявших между ними, причем один из русских полез в карман, как оказалось, за оружием. Полицейский немедленно остановил его и, обнаружив заряженный пистолет в его внутреннем кармане, разоружил. У другого русского также нашли оружие в кобуре под пиджаком. Последовал скандал, так как полиция предупредила этих двоих, что провозить оружие в самолете противозаконно. Все это дало мадам Петровой время позвонить по телефону своему мужу, который, как она теперь поняла, был жив. После этого она официально попросила у властей Австралии политического убежища, которое ей и было предоставлено. Позже она соединилась со своим мужем, и они жили в Австралии под вымышленными именами до конца своих дней. Петровы дали сотрудникам ASIO важную информацию о советской разведке. Оказалось, что мадам Петрова была далеко не просто консулом в советском посольстве в Канберре, как полагали в МИ-5 и ASIO, а на самом деле шифровальщицей, как и ее муж во время и после Второй мировой войны. И хотя МИ-5 и СИС это было неизвестно, его должность в советском посольстве в Стокгольме была прикрытием для реальной должности шифровальщика. Он не смог захватить с собой словарь кодов и шифров, когда переметнулся на сторону противника, как хотел, но смог дать ASIO важную информацию о людях и кодовых именах на период с 45 по 48 годы. Он также захватил с собой документы вроде инструкций из Москвы на будущий год и, что представляло особый интерес для британской разведки, информацию о кембриджских шпионах Берджессе и Маклине, которые, как выяснилось, жили в русском городе Куйбышеве. Владимир Петров был больше, чем шифровальщик в Канберре. На самом деле он занимался выявлением и работой с потенциальными советскими агентами в этом городе. По иронии судьбы, его обязанности как главы советского разведывательного пункта в Канберре также включали предотвращение побегов советских агентов на Запад. У ASIO ушли годы на то, чтобы отследить всю информацию по советским шпионам в Австралии, предоставленную Владимиром Петровым. Последствия бегства на Запад мужа и жены вышли далеко за рамки контрразведки и имели драматические политические последствия. Премьер-министр Австралии Роберт Мензис начал открытое официальное расследование советского шпионажа в Австралии, объяснив членам Палаты представителей, что в него вовлечены граждане страны, как это было в случае со шпионской группой Гузенко в Канаде. После того, как на Запад переметнулась чета Петровых, правительства Австралии и СССР разорвали дипломатические отношения. Советское правительство выдворило посольство Австралии из Москвы, а советское посольство было отозвано из Канберры. Две страны не возобновляли дипломатических отношений до марта 1959 года. Организация бегства на Запад четы Петровых изначально занималась ASIO, а Ми-5 и в меньшей степени SIS играла поддерживающую роль. При этом из архивов Ми-5 явствует, что сотрудники ASIO спрашивали совета у Ми-5 перед тем, как сделать каждый серьезный шаг. Однако благодаря радиотехнической разведке произошло самое выдающееся событие в совместной работе англо-австралийских спецслужб. В 1947 году правительство Австралии создало войска радиотехнической обороны DSB со штаб-квартирой в Мельбурне. Удивительно, но их первый начальник был не австралиец. Несмотря на наличие четырех австралийских кандидатов на этот пост, а британский офицер из Центра правительственной связи, ЦПС, Тедди Полден. DSB вскоре стало подобием Центра правительственной связи. Полден в апреле 1947 года встал во главе этой службы, штат которой насчитывал около 200 человек, и поставил на 20 самых высоких должностей сотрудников, командированных от ЦПС. Он поддерживал связь с ЦПС через свой личный особый шифр, который гарантировал, к радости Вашингтона, безопасный обмен радиотехнической информации между правительствами Австралии и Великобритании. Назначение британского офицера на должность руководителя первой в мирное время австралийской службы радиотехнической разведки демонстрирует то влияние, которое имели британские разведывательные службы на службы безопасности стран Содружества в начале Холодной войны. Защита стратегической безопасности и разведывательной информации в Австралии стала даже более важной задачей для правительства Великобритании после испытания первого ядерного оружия Великобритании на пустынных островах Монте-Белло вдали от побережья Австралии в 1952 году, а впоследствии первого испытания водородной бомбы на острове Рождества в 1957 году. Оба этих события сопровождались всевозможными уловками для их прикрытия, чтобы о них не узнал Советский Союз.